Вайолет открыла белую облупленную дверь и в рассветном сумраке увидела мистер По. «Мистер По!» — начала Вайолет. Она хотела сразу рассказать об их догадке насчет поддельной записки, но едва она увидела его в дверях с белым платком в одной руке и черным портфелем в другой, как не сумела произнести ни слова. Слезы — странная штука. Подобно землетрясению или кукольным представлениям, они могут начаться в любой момент без всякого предупреждения и даже без особой причины. «Мистер По!» — повторила Вайолет, и вдруг без всякого предупреждения она и ее брат с сестрой расплакались. Вайолет плакала, и плечи ее сотрясались от рыданий. Плакал Клаус, и от слез очки съехали ему на кончик носа. Плакало солнышко, разинув рот так, что видны были ее четыре зуба. Мистер По опустил на пол портфель и убрал платок. Он не очень-то умел утешать, но тут он обхватил детей руками, как умел, и пробормотал. «Ну-ну!» Этими словами некоторые люди пытаются утешать других, хотя слова эти вполне бессмысленны. Мистер По не мог больше придумать ничего утешительного, но мне сейчас очень хотелось бы очутиться в том времени и поговорить с плачущими детьми. Я бы сказал им тогда, что, подобно землетрясению и кукольным представлениям, их слезы возникли не только без предупреждения, но и без особой причины. Конечно, дети плакали от того, что считали тетю Жозефину погибшей, и поэтому мне хотелось бы иметь возможность вернуться во времени назад и сказать им, что они ошибаются. Но, разумеется, я не в состоянии это сделать. Я сейчас не нахожусь на вершине холма и не гляжу сверху на озеро Лакримозы пасмурным утром. Я сижу у себя в комнате глубокой ночью, пишу эту историю и гляжу в окно, выходящее на кладбище позади моего дома. Я не могу сказать бодлеровским сиротам, что они ошибаются, но могу сказать вам, что в тот момент, когда бодлеры рыдают в объятиях мистера По, тетя Жозефина жива. Пока еще жива.